По равнине вод лазурной шли мы верную стезей, огнедышащий и бурный уносил нас змей морской. С неба звезды нам светили, снизу искрилась волна, и метелью влажной пыли обдавала нас она. Мы на палубе сидели, многих сон одолевал, все звучней колеса пели, разгребая шумный вал. Приутих наш круг веселый, женский говор, женский шум, подпирает локоть белый много милых сонных дум. Сны играют на просторе под магической луной, и баюкает их море тихоструйную волной. 1849 год.